Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 17 июня. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с календарем триглав. По народному месяцеслову Митрофан – навозник. Название «навозник» праздник получил за то, что с этого дня люди начинали удобрять навозом землю, которая отдыхала от посевов. Крестьяне предпочитали не откладывать этот процесс на другие дни, иначе урожай в будущем будет скудным. С давних пор навоз считался важным органическим удобрением. В народе его нередко называли «батюшкой» и приговаривали: «Без навоза, батюшки, не жди хлеба от земли, матушки». Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет 9 лет. Отлынивать от такой работы было чревато. Обманешь поле один раз, а оно тебя 10. С этого дня начинали сеять гречу. Лучшее время для этого выбирали, глядя на землянику. Когда она начинала краснеть, тогда и пора было выходить в поле. В народе также подмечали, что к Митрофану лен начинает расти в полную силу. «День тем силен, что вытягивает лен», – приговаривали в народе. И добавляли: «Святой Митрофан рядит девок в сарафан». На Митрофана также окликали ветер, просили его прислать благодатные теплые дожди с юга. Считалось, ежели ветер подует с гнилого угла, то есть с севера, жди ненастья. Трудиться 17 июня старались как можно дольше, потому что этот день был очень важен для благополучия семьи, которая зависела от будущего урожая. В этот день примечали: ежели на рассвете душно, день будет ненастным. Северо-западный ветер к непогоде. Идет дождь, значит, он затянется на несколько дней. Сильный цветочный запах в этот день предвещал дождь. Ненастья обещали и прижавшиеся чешуйки на шишках, и выползающие на дорожке жабы. И добавляли: в канун Митрофана не ложись спать рано. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с календаром триглав. Великие небесные боги в общеславянской традиции объединены в священные тройственные союзы, кои мы называем «великие триглавы». Каждый великий триглав выполняет определенные деяния в своем высшем мире, а также влияет на все разумные формы жизни на землях, в различных обитаемых мирах и реальностях. Существуют божественные великие триглавы, которые покровительствуют вселенским мирам, таким как мир Нави, мир Яви, мир Слави и мир Прави. А также существуют великие триглавы времени, кои покровительствуют определенным периодам – триглавы осени, зимы и весны. Триглав – это суть три бога, единых и в то же время несопоставимых в своих действиях. Это, к примеру, Сварог, Дождьбог, Перун или Леля, Жива, Мара. Триглавами назывались также сотрудничающие в духе полей, лесов, подворий и так далее, месяцы года, образующие сезон. Триглав – это триединство мира, выраженное в деяниях богов. О триглавах писали и некоторые историки. Согласно одному из них, Эбону, в его жизнеописаниях Отгана Бамберского есть запись: «Щецин заключает в себе три горы, из которых средняя и самая высокая посвящена верховному богу язычников Триглаву. На ней есть трехглавое изваяние, у которого глаза и уста закрыты золотой повязкой. Как объясняют жрецы идолов, главный бог имеет три головы, потому что надзирает за тремя царствами, то есть небом, землей и преисподней. По-нашему – Правью, Явью и Навью. На Сбруческом кумире есть трехликое божество в нижнем ярусе. В Велесовой книге сказано: «И вот начните, во-первых, главу пред триглавом склоните. Так мы начинали, великую славу ему воспевали. Сварога, деда богов, восхваляли. Сварог – старший бог рода Божьего и роду всему, вечно бьющий родник, что летом протек от кроны, зимою не замерзал, живел той водою пьющих. Живились и мы, срок пока не истек, пока не отправились сами к нему, к Арайским блаженным лугам. И громовержцу, богу Перуну, богу битв и борьбы говорили: «Ты, оживляющая явленная, не прекращай колеса вращать! Ты, кто вел нас стезею правой к битве и тризне великой! О, те, что пали в бою, те, которые шли, вечно живите вы в войске Перуновом!» И Свинтовиту мы славу рекли, он ведь восстал богом Праве и Яви. Песни поем мы ему, ведь Свинтовит – это свет. Видели мы через него белый свет. Вы посмотрите, Явь существует. Нас он от Нави уберегает. Мы восхваляем его. Наши боги имеют три ипостаси в каждом из миров Вселенной и мире Яви, наш физический мир, и в мире Нави – тонкоматериальные миры, и в мире Праве – огненные миры высшей энергии. Поэтому единение всех трех ипостасей богов и носит название Триглава. Славяне, изучайте древнюю мудрость богов и предков своих и обрящите свет Божий на пути своем. Братья-месяцы.